и без минуты колебаний ответил с обычным раболепно преданным взглядом, что рад служить его высочеству. Однако считает своим долгом почтительнейше предуведомить его светлость, что девица, насколько ему известно, святоша, пиетистка, а следовательно неподатлива и вдобавок подвержена обморокам. К тому же, по его разумению, эта бочка еще не почата. «А ты уже пробовал?» — зычно захохотал герцог и повторил снова. «Ты уже пробовал. Сегодня его как раз тянет на такое блюдо, а святость ее особо пикантная приправа». И он игриво и благосклонно кивнул Вейсензе, который неподалеку вел изысканную беседу с Фихтелем и Шюцем. И вот, сидя теперь с ней в зимнем саду, он подсмеивался над ее пиетизмом. Хотя сам он католик и, значит, отпетый еретик, однако и Государственный церковный совет во главе с ее отцом, безусловно, компетентный в такого рода вопросах, никак не согласен с этим сумасбродным вероучением. Как раз вчера ему пришлось подписать рескрипт под страхом строгой кары, воспрещающей некой фрау фон Мольк устройство сектантских собраний. Однажды ему случилось встретиться с их святой, с Беатой Штурмин, главой всего движения, и он про себя подумал, что близость к ангелам, по-видимому, не придает женщине шарма. Однако теперь, познакомившись с ней, с Магдален Сибиллой, он убедился, что общение с Богом и ангелами имеет и положительную сторону. Не согласится ли она просветить его? Магдален Сибилла с тоской выслушивала пошлые шутки. Она боялась Карла Александра, боялась его воспаленного лица и похотливых глаз. Его скабрезности ее не раздражали, она чувствовала, что Бог отступился от нее, иначе она не потерпела бы такого богохульства и неустрашимо бросила бы в лицо этому свирепому Навуходоносору свое негодующее презрение. А сейчас она ощущала лишь годливость. Она была полна усталости и печали, а Бог пребывал во мраке. Бог не удостаивал ее ответа. Бог отринул ее. Зычный голос Карла Александра назойливо терзал ей слух. Она ошибается, если полагает, что он совсем не сведущ в таких вопросах. В Венеции он водил знакомство с духовицами. В Эдинбург он, правда, не читал. Зато он и здесь, в Германии, знает одного мага, который предсказывает будущее и на самой короткой ноге с Отцом Небесным. Но это всего лишь старый еврей. И Магдален Сибилла ему, герцогу, куда приятнее, так что если впредь он вздумает спросить совета у Господа Бога, то с ее разрешения обратиться прямо к ней. При этом он снял маску, и его алчные наглые глаза с неприкрытым вожделением впились в нее. В зимнем саду было невыносимо жарко. Диковинные деревья и цветы шевелились в сиянии свечей, точно люди. Волнующие звуки музыки плыли издалека. У Магдален Сибиллы мучительно болела голова. Взгляды и речи герцога резали ее точно остро отточенным ножом. Она видела, как слова срывались с его полных, похотливых, страшных губ, налетали на нее, кололи ее, щипали, царапали покровы ее души. Она чувствовала, что ее напряжение достигло предела, вот сейчас она совершит что-нибудь дикое, безумное. Но тут в последний миг ее спас паж герцогини, передав ей приглашение представиться ее светлости. Мария Августа сидела среди целого сонма приближенных. Подле нее были Зюс, господин Дериоль, тайный советник Щуц, актуарий Гетц в костюме пастушка, белокурый, тупой, румяный, родовитый юноша с матерью, тайной советницей Гетц и с сестрой Элизабет Соломеей. Обе дамы, мать и дочь, до смешного походили друг на друга. Они казались сестрами, обе хрупкие, стройные, очень привлекательные, с пышными светлыми волосами, нежным цветом лица и большими мечтательными глупыми глазами. Они сидели среди гостей, белокурые и миловидные, в довольно шаблонных, вышедших из моды костюмах пастушек, звонкими наивными голосами и ласковыми неумными глазами, выражая герцогине свои приторные восторги. Только что, возвращаясь в зимний сад, лениво пронесла мимо них свои роскошные формы красивая пышная метресса Зюсса Софи Фишер, и Мария Август не могла отказать себе в удовольствии подтрунить над своим придворным евреем. Он, видите ли, должно быть, в награду за дочь добился производства ее отца, государственного прокурора Фишера, в советнике экспедиции. Зюс стоял перед дамами, мужественно стройный и элегантный в костюме сарацина. Бойко, без тени смущения, он ответил в тон, что спору нет. Девица Фишер была для него очень приятной и удобной экономкой, но после того, как его светлости было благоугодно возвести ее отцу столь важный чин, он не вправе пользоваться и впредь ее услугами. Дочь такого высокопоставленного чиновника, помилуйте, на что это похоже?